«Линдра и Ржавый!» — выдохнул припавший к экрану Нортис, неосознанно сжав кулаки. С треском лопнула отвертка, на пол полетели куски пластика от раскрошенной рукояти. Напившийся пива кладовщик мирно спал в своем обжитом закутке. Чуть отдохнул и Нортис, давая организму восстановиться. А когда проснулся, взялся снова за работу и бросил взгляд в сторону. Первое, что он увидел — новостной экран, показывающий мирно беседующих на запруженной гражданскими и копами площади пару людей. Лейтенант в щеголеватой, отлично сидящей форме. И рыжий парень в камуфляже. Ничего особенного. Обычная беседа гражданского и копа. Оба улыбаются. Стоят рядом с мощной полицейской машиной. На заднем фоне тяжело тащится грузовая платформа, снабженная огромным стальным щитом. Беседа длилась недолго, и троица в камуфляже покинула обзор дрона, продолжающего снимать главную фигуру — лейтенанта полиции Мишеля Линдроса, достойного копа, образца для подражания и злобного убийцу и насильника. Первым порывом киборга было встать и ринуться туда, на площадь, где сейчас находятся двое из его заклятых кровников. В голове зазвучал тихий плач сестренки. Ее жалобный голос просил немедленно убить этих тварей, что так пугают ее. Ободряюще улыбалась мама. Одобрительно кивал отец. «Действуй, сын. Отомсти за нас». Испустив долгий выдох, Нортис мягко положил искорёженную отвертку. Мясной рукой, как он теперь называл биологическую конечность, подцепил кусок водорослевого концентрата. Принялся медленно пережевывать безвкусную пищу. Отпил несколько глотков воды. Встав, киборг вернулся к работе. Два каркаса быстро обрастали деталями, змеились провода, проскакивали крохотные искры. В углу терпеливо дожидались хозяина АКДУ и гусеничная платформа, лишившаяся кресла. Ему надо подготовиться. Хорошенько подготовиться. И только затем выступать навстречу врагу. Мирно спал кладовщик. Сгорбившийся в углу Нортис что-то бормотал, нет-нет, бросая взгляды на экран терминала. Скоро. Очень скоро он продолжит.